Глава 5. У ног блондина с гладкими, как шелк, волосами до плеч терлась крупная рысь необычной окраски, серебристая, в истине черных пятнах. Оба, и блондин, и его Соул, взирали на открывшуюся их глазам картину с насмешливым азартом. А посмотреть было на что. Начиная с растрепанной, развалившейся на чем-то мягком меня, заканчивая нависшим надо мной красавцем-брюнетом, по совместительству дрянью бессердечной, с явной склонностью к некрофилии. Каюсь, последняя вслух просипела. Про дрянь и про некрофилию. Насчет красавца даже моему затуманенному после воскрешения мозгу хватило ума промолчать. Вот только, боюсь, пылающие щеки и губы выдавали с головой. И бабочки в ней же, которые все кружили и кружили в каком-то невероятном залихватском танце. Потому что в поцелуях дрянь бессердечная толк знала. Увы, увы. «Так у вас тут романтик! Быстро ты, Тим!» С безжалостной проницательностью истолковал обстановку блондин. Хотя что тут толковать? Встрепанная, раскрасневшаяся, новенькая, бесстыдно возлегает на какой-то софе с низкой спинкой, а над ней хищно нависает бесподобный брюнетистый гад. «Долго ли умеючи?» Осклабился бесподобный гад, и небрежным жестом, ничем решительно предыдущий волшебный поцелуй не напоминающим, похлопал меня по щеке. «Умеючи долго!» – отрезала я и залепила засранцу ответку. «Такую затрещину, что у него голова в сторону мотнулась!» С мстительным удовольствием отметила, что улыбаться он сразу же перестал. Вскинул бровь, губы сжал в одну линию, прям футынутый горизонт в степи. Нахмурился, даже удивился как будто. «А пусть знает наших!» Одно обидно. Слабость после воскрешения была, просто жуть жутковская. Так что, к моему большому сожалению, наглец Петери еще легко отделался. «Ого, с характером!» – хохотнул блондин. Неспешным шагом он пересек комнату и вальяжно упал в кресло напротив. Рысь развалилась рядом. «Что редкость для Светоши!» – подтвердил Тим, подмигивая гостю. Тот, понимающе, осклабился. «Но ты ее все же того, возвращай, а то папка а-та-та сделает. Эй, Петери, новенькая у тебя?» В приоткрытую дверь сунул голову еще один парень, рыжий и вихрастый. Для полной комплектации, видимо, и моей личной деморализации, потому что хороши эти темные, просто слов нет, правда хороши. Если уж даже я умудрилась это отметить в процессе возни с темным, то есть моих жалких попыток отпихнуть его, наконец, и подняться. Дело в том, что тело после возвращения в него было деревянным, неродным каким-то и отсиженным. И с каждой новой секундой покалывание росло в геометрической прогрессии. Думаю, каждому хоть раз в жизни случалось отсидеть руку или ногу, и потому все знакомы с восхитительными ощущениями возвращения чувствительности. Так вот, я как будто отсидела сразу все тело. И не стонала сейчас в голос исключительно из гордости и упрямства. Хватит с меня и дурацкой шутки этого Петери. Не хватало в первый же день прослыть орущей дурниной Светошей в мужском кампусе. Почему в мужском? Ну, тут несложно сложить 2 и 2. Так что, вполне ожидаемо, борьба с темным завершилась быстро. Бесславным поражением слабого. Меня, то есть. Обиднее всего было то, что за тем, как некромант уложил меня на лопатки, блокируя запястья по сторонам, наблюдала целых 2 здоровых лба. И хоть бы один почесался. «Ну не свинство разве, как говорит бонсайми? Кажется, я начинаю понимать местных привратников. Понятно, кто их довел до жизни. Или, правильнее сказать, до смерти? Такой». «А тебе что за дело, И-И?» – вскинул бровь Тиму. Обращался он к застывшему в дверях рыжему, а смотрел при этом на меня. Не в глаза смотрел, на губы. «Здрасте, приехали!» – возмутился рыжий. «Я как бы куратор, если кто забыл». «Аниматор!» фыркнул блондин и почесал заурчавшую рысь за ухом. «Чеши отсюда!» – буркнул Тиму, продолжая изучать мои губы. «И что он там разглядывает?» «Слышал, И-И, что сказано?» – обернулся блондин к рыжему. «Я вообще-то тебя имел в виду, Илон!» – почти прорычал Петери. «Что так?» – хохотнул блондин, но с места не сдвинулся. «То так! Это моя кормушка!» «Кормушка? Ах ты, свиноферма такая!» – возмутилась я. Снова попытка вырваться, и снова его пальцы сжимают мои запястья, а взгляд становится злее. «Да не трепыхайся ты!» «Тебя забыла спросить, что мне делать!» «Да у них тут фейерверк!» – присвистнул блондин, поднимаясь. «Ладно, ИИ, пошли, так уж и быть, погоняю тебя по лабиринту, я сегодня добрый!» «Себя погоняй, придурок!» – буркнул рыжий. «Что сказал?» Рыжего словно ветром сдуло. За ним, посмеиваясь, комнату покинул и блондин Илон. Небрежный хлопок дверью прозвучал неубедительно. Ежу ясно, этот Петери здесь типа популярный. Понять бы еще, чего этому популярному темному от меня надо-то? Впрочем, взгляд вновь склонившегося надо мной некроманта был более чем красноречив. «Ну что, светленькая, допрыгалась?» С ухмылкой победителя спросил он, склоняясь к моим губам. На этот раз поцелуя не случилось. Вместо этого я оказалась в сказке. В самой настоящей. Припорошенные снегом диковинные деревья, уютные домики в снежных шапках, далекие сизые горы с оползнями ледников. А еще здесь были снеговики. Составленные из двух шаров, причем на верхних, пестрят вязаные шапочки и цилиндры сумасшедших расцветок. Снеговики задорно прыгали с места на место, и бубенчики на их седлах заливались задорным звоном. Я даже зажмурилась, потрясла головой, не веря своим глазам. И зря. На снеговиках и правда были седла, и упряжь, и всадники. Спустя пару мгновений я даже пару знакомых лиц увидела. Снеговиками управляли мои однокашники-поморты, адепты. Вскоре выяснилось, что скачут снеговики не в каком-то хаотичном порядке, а по хитро выверенным траекториям на расчерченном, ничего не говорящими мне символами, поле. «Вау!» – вырвалось помимо воли. «Вот просто вау, и все!» Это были гонки. На снеговиках. Самые настоящие гонки. С сигнальными флажками и судьями, парящими высоко над полем на гигантских ледяных медузах, лениво шевелящих прозрачными щупальцами. Тут и там шныряла разная снежная мелочь. Забавные кристальные жучки, ледяные ящерки, пушистые снежные шарики с глазами на тонких ножках. «Пых!» – фыркнул один из снежных шаров, подкатываясь ближе. «Пых!» – машинально повторила я, узнав интонации, после чего присмотрелась к шару повнимательнее. «Это ты! Ты был сегодня на кладбище, да? Так ты, значит, не низкоуровневый паразит? А кто тогда?» «Пых!» – с достоинством ответили мне, подкатываясь вплотную. «Ну, пых так пых!» – прыснула я, протягивая шару руку. «Будем знакомы, Туули!» «Пых!» Шар аж подпрыгнул, и по его поверхности пошла рябь. Возникло ощущение, что он сейчас развернется, как ежик, и окажется кем? Снежным гномом? Снеговиком? Каким-то неизвестным снежным чумдриком? Увы, узнать так и не довелось. Виной всему возникший прямо из воздуха, как черт из коробочки, Петери. «Куда, святоша психованная?» – заорал брюнет, хватая меня за плечи и встряхивая. «Совсем сдурела?» «Где мы?» «В лабиринте, на пятом уровне. Понятия не имею, как ты это проделала. Но все же давай-ка обратно, детка. Будет с тебя на сегодня хаоса». «Стоп, я что, снова умерла?» «Способная оказалась, светленькая. Эй, смотри мне в глаза, вытащу. Детка, что смешного?» Приступ смеха был таким неожиданным, что Петери, опешив, отпрянул. Вид у него при этом был до того забавный, что меня так и согнуло пополам от хохота. «Эй, ты чего?» «Каково это, а?» Только и смогла я простонать, вновь заходясь в приступе неудержимого веселья. «Ну, каково?» «Что? Эй, ты в порядке, светленькая?» Кажется, некромант решил, что новенькая умом тронулась, но от этого еще смешнее. Когда основная волна схлынула, я таки смогла выдавить из себя. «Каково знать, что девушка предпочла умереть, лишь бы не целоваться с тобой, Тиму Петери?» И снова, не удержавшись, расхохоталась. Лицо некроманта окаменело, взгляд застыл, желваки на скулах пустились в пляску ярости. А я почувствовала себя отмщенной, сполна. Жестко? Пожалуй, может, даже жестоко. Зато действенно. И смешно. Так смешно, что пришлось отвернуться, чтобы перевести дух и хоть немного успокоиться. Понимаю, что смех с большего нервный, где-то даже близкий к истерике, но физиомордия у властного темного с явными замашками альфа-самца была до того растерянная и забавная, что, глядя на эту опешившую моську, успокоиться было без шансов. Вот только спокойствия мне не дали. Вместо этого самым бесцеремонным образом схватили за шиворот и развернули к себе. Обхватив мое лицо ладонями, Петери впился в меня злым взглядом. Голова закружилась, пространство поплыло. Стопы утонули в чем-то зыбком, а в ушах словно духовой оркестр в разнобой заиграл. Снежная сказка внезапно сменилась каким-то тропическим лесом, по опушке которого другие адепты гоняли на синих ящерах с красными гребнями. Затем фиолетово-зелеными водорослями, голубым песком, мерцающим в чарующем свете нескольких лун, старым заброшенным кладбищем и гигантским черным волком, задравшим морду к нескольким лунам, россыпью атолловых островов на изумрудном взморье. Неизменным в этом калейдоскопе оставалось лишь лицо напротив, лицо Тиму Петери, взбешенное, злое, все еще чуть-чуть растерянное. «Это все лабиринт?» – вырвалось у меня помимо воли. Разговаривать с наглым брюнетом не хотелось, ну интересно ведь, а спросить больше не у кого. Тот в ответ лишь хмуро кивнул, морща лоб. Что бы темный сейчас ни делал, это давалось ему с трудом. Зрачки некроманта расширились, затопляя тьмой радужку. Вокруг глаз пролегли круги усталости. «Впечатляет!» – покивала я с видом знатока. «Пусть даже не надеется, что спасую или отступлю». «Договорились!» – вдруг серьезно произнес некромант. «В следующий раз поцелую тебя в лабиринте, светленькая!» И сразу после его слов где-то совсем рядышком запищал ломтик. И я очнулась. Снова подо мной мягкая софа с низкой спинкой, только на этот раз на груди моей попискивает ломтик, тычется мордочкой в шею, причмокивает. «Все хорошо, малыш», – погладила я шипастую голубую спинку. «Все хорошо». За нами с дракошкой наблюдали двое – Тиму и нетопырь с его плеча. От неожиданности я с силой зажмурилась и головой помотала. Показалось, что сплю. Просто до этого почему-то решила, что тот наглый филин – Соул Тиму. Я уверена была. Впрочем, это не важно. Главное, я жива, вылазку в хаос можно считать успешной, и даже ломтик каким-то чудом перекочевал ко мне из приемной. Что еще для счастья нужно? «Полегче!» – цыкнул на меня брюнет, стоило только приподняться. «Тебе полежать нужно, заново к телу привыкнуть». Однако удерживать меня силой больше не рискнул. «Пошел ты!» Воодушевленная своей небольшой победой, изо всей силы пихнула его в грудь. Перед глазами резко потемнело и обратно светлеть не спешило. Двери я достигла чудом, предварительно расшибив лоб о косяк. «Вот же упертая!» «Пых!» Возмущенно пыхнула из-под ног, мешая прикрыть за собой дверь и выкатываясь следом за мной.